Глава 207. Обстоятельства чужой смерти. Когда заклинатели и дети в сопровождении Гуфена вернулись в магистрат, то попали прямо к застолью. Для людей, ожидающих угодить, если не в заключение, то как минимум под арест, это было слишком внезапно. А вот Читау и Лули принимали все как должное. Гуфен проводил Шена, Муана и Лева к столу, за которым сидел Юси в компании старейшины Рена, уныло уставившегося на еду, будто опасающегося, что та может выскочить из тарелок и наброситься. Детям предписывалось есть отдельно, и Гуфен причислил Алла к их компании. Щеки того вспыхнули, и он попытался было возразить, но в конечном счете сник и смирился. Все равно за тем столом уже не оставалось места. Ал покосился на духа кинжала с интересом оглядывающегося по сторонам с довольно непосредственным выражением лица. Принимать пищу ему не было никакой необходимости, но тем не менее он сел за стол рядом с Лули. Та, похоже, успокаивалась в его присутствии. Эта тварь могла убить ее в любой момент, и вся их сделка держалась на его честном слове. Оставлять все как есть очень рискованно, и все же Ал прекрасно понимал, что Лули не прислушается к голосу разума. В стороне за длинным столом ужинали воины контрольного бюро. Их гомон и смех лишали Алла всякой возможности подслушать, о чем говорится за столом Шена и Юси. Командующий же, не моргая, уставился на подошедших заклинателей, точнее, на одного из них, который в алых заклинательских одеждах с длинными рукавами выглядел совершенно иначе. Более опасным, более... Во всяком случае, глядя на такого Шена, было проще поверить во все слухи, распускаемые о проклятом старейшине. Справившись с собой, прежде чем Шен заметил его пристальный взгляд, Юси радушно повел рукой над стоящими на столе яствами и, видя подозрения на лицах заклинателей, счел необходимым пояснить. «Присаживайтесь. Я не хочу, чтобы меня попрекали тем, что я морил уважаемых старейшин Ордена РР голодом». Хоть Шен и шел впереди, Муану удалось каким-то образом опередить его и занять место между ним и Юси. Шен опустился за стол напротив командующего и, не глядя на него, уставился на блюдо перед собой. Есть совершенно не хотелось. Казалось, стоит ему проглотить хоть кусочек, тот тут же попросится обратно. Это был очень-очень долгий день. И пусть физически Шен ощущал себя неоправданно хорошо, эмоционально был то ли выжат, то ли готов взорваться. В любом случае, этой трапезе и разговору он бы предпочел хотя бы пару часов сна. Гуфен наклонился к командующему и тихо стал докладывать о причинах своей задержки. Юси слушал безэмоционально. Пусть Шен и не был расположен к беседе, зато Леву было что сказать. Отставив в сторону пиалу, он перевел взгляд на командующего и, дождавшись, пока Гуфен отступит, прочистил горло и громко произнес: «Позвольте прояснить сложившуюся ситуацию. Вы пытаетесь выставить нас государственными преступниками всего лишь из-за какого-то незначительного нарушения. Не мы первые, кто входил в ту гробницу. За последние годы ее верхние уровни превратились в проходной двор. Сдается мне, все это несерьезно». Юси перевел на него взгляд, сложил ладони домиком и, оперев о них подбородок, изучающе уставился на него. Молчание затянулось, и Леву под этим взглядом сделалось крайне неуютно. До сего момента, признаться, он не воспринимал происходящее всерьез, считая все какой-то ошибкой. Но вот теперь, глядя в это безэмоциональное лицо и цепкие леденящие глаза, начал осознавать, что человек перед ним не склонен переводить все в шутку. Неизвестно, знает ли он вообще, что такое шутка. Юси, между тем, продолжал безмолвствовать, и это нервировало еще сильнее. Смешался Лев, первым отведя взгляд. «Я имел в виду, что негоже. Ну, это ведь мелочи. «Правильно ли я понимаю, что указ императора, уважаемый старейшина Ордена РР, считает мелочью?» — уточнил Гуфен. Лев вздрогнул. «Что? Не переворачивайте мои слова! Я вовсе не это имел в виду!» «Как же тогда вас понимать?» — с улыбкой уточнил Гуфен. Шен поспешил вмешаться, пока Лев не договорился до еще какой-нибудь статьи. «Мой коллега неправильно выразился. Он хотел сказать, что ему очень жаль. Если бы он сразу осознал все последствия, он бы никогда не сунулся в гробницу». Лев покосился на него со смешанным чувством облегчения и негодования. Вот так влезать в беседу и приписывать ему то, чего он не намеревался говорить, было довольно грубо со стороны Шена. Словно Лев какой-то несмышленыш и не способен сам выразить свои мысли. И все же прервал он этот компрометирующий разговор как нельзя вовремя. Шен же тем временем поспешил добавить. «Конечно, незнание не освобождает от ответственности, и мы не смеем просить закрыть на произошедшее глаза. И все же, возможно, от нас было бы больше пользы на Востоке, чем в столичной тюрьме». Шен импровизировал на ходу и теперь, произнеся предложение вслух, уставился на Юси. Тот не выглядел ни довольным, ни раздосадованным, и все же Шену показалось, что его взгляд чуть изменился, и старейшина Пика Черного Лотоса понял, что на верном пути. Помолчав, Юси уточнил. «И о какой пользе вы говорите?» Вопрос прозвучал праздно и даже немного насмешливо, но Шен не усомнился, что верно истолковал настоящее желание командующего и произнес. «Слышал, император издал указ, согласно которому ордену РР надлежит собрать лучших заклинателей восточных земель и присоединиться к имперской армии для зачистки логова сектантов Хладного Пламени. Присутствующие здесь заклинатели...» Шен обвел красноречивым взглядом сидящих за столом людей. «Одни из лучших. От нас будет куда больше пользы на поле боя. К тому же, наше отсутствие в назначенное время можно было бы счесть за еще одно нарушение указа, и лучше бы нам этого избежать. Может, своими действиями в бою против сектантов мы даже сможем заслужить помилование за случай с гробницей». Юси обвел медленным взглядом всех присутствующих. И Лев, и Муан кивками выразили полное согласие со старейшиной Шеном. Он вновь перевел взгляд на него и уточнил. «Ваше предложение звучит уместно. Выполнить указ императора — первостепенная задача. Однако вы в любом случае обязаны были подчиниться приказу, так что ваше предложение неравноценно». Шен нахмурился. «Чего же вы тогда хотите?» Устав от недомолвок, прямо спросил он. «Я хочу, чтобы вы не просто выступили поддержкой армии. Вы выступите на передовой линии». Шен переглянулся с Муаном, посмотрел налево, затем покосился на Рена, который с начала беседы так и не отрывал взгляда от столешницы, и произнес. «Хорошо, только... «Мой ученик, позволите ли вы ему не участвовать?» Юси перевел взгляд на Алла с ровной спиной, сидящего за соседним столом, а затем покачал головой. «Нет, он тоже был в гробнице. К тому же его навыки неплохи». Не то чтобы Шен всерьез надеялся отмазать Алла от битвы. Он скорее хотел дать ему больше простора для маневров. Впрочем, главная цель все же была достигнута. Они вернутся в Орден. «Что ж, тогда договорились», — Шен попытался улыбнуться, но до того вымученно растянул губы, что улыбка вышла на редкость отталкивающей. «Завтра с утра вы вылетите в Орден. На то, чтобы сформировать отряд заклинателей, у вас останется 3 дня». Шен кивнул, а затем недоуменно выгнул бровь. Ал не говорил ему, что конкретная дата уже назначена, или он об этом забыл. «А вы с нами не отправитесь?» — уточнил он. «Оставшегося в ордене отряда хватит, чтобы проследить за приготовлениями и скоординировать действия», — отозвался Юси. «Я же должен отправиться в столицу». Не решаясь уточнять его намерения, Шен просто кивнул. «Беседа заняла много времени. Ешьте уже!» — кивнул на стол Юси. Шен без энтузиазма окинул блюдо взглядом и, чтобы не отказываться напрямую, поднял кувшин. «Позвольте вам налить». Юси дотронулся до своей пустой пиалы, чуть пододвигая ее в сторону Шена. Тот потянулся через стол, но Муан выхватил кувшин из его руки и наигранно воодушевленно сказал: «Позвольте мне вам налить. Для меня честь выпить с учеником первого мастера». Наполняя пиалу, он продолжал широко улыбаться, хотя ни для кого не осталось секретом, что его слова не совсем искренни. Во взгляде так и читалось, что честью он это считает довольно сомнительной. И все же Юси выпил наполненную старейшиной Муаном пиалу, отставил ее в сторону и поднялся из-за стола. «Не буду вам мешать», — произнес он и удалился прежде, чем кто-либо успел еще что-либо сказать. Гуфен, все это время маячивший поблизости от стола командующего, наконец-то отошел к другим воинам. «Передовая?» — задумчиво произнес Лев, отбирая у Муана кувшин и самолично наполняя свою пиалу. «Похоже, заклинатели давно уже как бельмо на глазу императора. Вот он и нашел способ нас приструнить». «Все же случай с Хэфанем беспрецедентен», — отозвался Муан. «Думаю, если бы не это, император по-прежнему не вмешивался бы в дела заклинателей». «Возможно, и так», — согласился Лев и, осушив пиалу, добавил. «Однако, когда мы победим, нас просто так в покое не оставят. Может, заставят вступить в это их контрольное бюро под командование этого типа». Муан нахмурился и помрачнел. «Рен, с тобой все в порядке?» — с беспокойством глядя на него, уточнил Шен. Старейшина пика Росного Ладана глубоко вздохнул и, наконец, поднял взгляд. Выглядел он болезненно. «Я просто осознаю, сколько всего пропустил, и мне становится дурно», — буркнул он. Лев покосился на него и участливо положил ладонь на его предплечье. Рен никак на это не отреагировал, хотя Шен на мгновение задержал дыхание, ожидая, что Лев сейчас останется без пальцев. «Вы о своих провалах в памяти? Не расстраивайтесь так сильно. Я уверен, что медитация поможет вам быстро восстановиться». Рен вздохнул и коротко кивнул, скорее, чтобы избавиться от сочувствия старейшины Лева, чем всерьез поверив его словам. Шен поднялся из-за стола. «Это был длинный день, и лучше нам завтра вылететь пораньше», — произнес он, намереваясь удалиться. К нему тут же подскочил Ал. «Все в порядке?» — уточнил он, окидывая взглядом старейшин. «Прекрасно!» — скривившись, поведал Шен. «Мы не отправимся в столичную тюрьму, и за убийство, похоже, меня тоже судить не будут. Вместо этих мелочей нам всего-то нужно выступить на передовой в сражении с сектой Хладного Пламени. Впрочем, разве мы не сделали бы это в любом случае? Контрольное бюро неправильно оценивает заклинателей, если полагает, что мы бы отсиживались в стороне, наблюдая, как секта Хладного Пламени косит обычных людей». Пока Ал переваривал услышанное, Шен обогнул его и направился к выходу. Провожая его взглядом, Муан мысленно уточнил: «Ты точно не хочешь есть?» «Точно», — отозвался Шен, не сбавляя шаг. «Боюсь, если я еще хоть минуту посмотрю на всю эту еду, меня стошнит. Я очень устал. В левом крыле много пустых комнат. Найду какую-нибудь и завалюсь спать. Ты всегда можешь найти меня по связи». Он ушел, ощущая взгляд Муана, направленный в его спину. «Проверь тайные комнаты магистрата». Пусть Шен и ужасно хотел лечь и отключить свою голову до самого утра, позволив мыслям и эмоциям перезагрузиться и устаканиться, он не вовремя вспомнил последние слова Чивана и уже не мог спокойно отправиться ко сну. Привидение магистрата Жоу все еще таскалось вслед за ним, после посещения кладбища став заметно ярче. Шен время от времени косился на него и радовался хотя бы тому, что тот не пытается вступить с ним в контакт. Он не был уверен, что в данном эмоциональном состоянии сможет удержаться и не вздрогнуть, если магистрату вдруг взбредет налететь на него с громкими криками. Свернув в коридор, Шен фыркнул мысленно то ли себе, то ли системе. «Проверь тайные комнаты», — передразнил он. «Легко сказать. Очевидно, на то они и тайные, чтобы их нельзя было найти просто так». На дворе давно уже стояла глухая ночь. Коридор освещался льющимся сквозь резные перегородки светом луны. Да еще призрак магистрата светился. Пусть и не давал реального освещения, но все равно казалось, что от него становится светлее. Шен больше не мог пользоваться змеиным ночным зрением после того, как рана, вскрывшись, очистилась от яда. И хотя теперь, без сдерживающего ошейника, он всегда мог сотворить огонь на ладони, по какой-то неясной самому причине он не хотел это делать. Хождение в темноте успокаивало, словно тьма накинула ему на плечи мягкий, уютный плед. Отдавшись на волю провидения, Шен просто бродил по поместью, переходя из павильона в павильон, минуя сад и небольшие внутренние дворики, флигель и хозяйственные постройки. Пару раз он натыкался на караульных из контрольного бюро, и те провожали его подозрительными взглядами. Он уже стал ходить кругами, когда ноги вывели его в личные покои магистрата. Пусть они не были подписаны, окружающая помпезность и некая болезненная аура этого места позволяли безошибочно определить его бывшего хозяина. Шен переступил порог и медленно прошелся по покоям. Контрольное бюро, обыскавшее здание днем, действовало филигранно и аккуратно. Ни вещиц, сброшенных с комода на полу, ни неровно уложенного края покрывала на кровати, ни сдвинутых больших напольных подсвечников, ничего, чтобы свидетельствовало о произведенном обыске. И все же они не нашли тайные комнаты. Шен покосился на магистрата. Тот обводил свои бывшие покои скорбным взглядом. Шен следил за ним из-под полуопущенных ресниц и вскоре заметил, что взгляд магистрата Жоу, скользя по покоям, нет-нет, да и задерживается на мгновение дольше на ширме, стоящей у правой стены. Шен подошел и заглянул за ширму. Между ней и стеной было достаточно места, чтобы пройти взрослому человеку. Шен толкнул ее рукой, чтобы чуть отодвинуть, и понял, что она стоит как влитая. Тогда он прошел за ширму, внимательно рассматривая стену и пол, покачиваясь с носка на пятку, пытаясь определить скрипящие или прогибающиеся доски. На первый взгляд ничего не привлекало особого внимания, но интуиция вопила, что он на правильном пути. На стене нашелся держатель для лампы. Это казалось необычным. Больше в помещении таких держателей не было, а свет, судя по всему, должны были давать свечи в напольных подсвечниках. Шен дернул держатель вниз, и тот поддался с глухим щелчком. Пол рядом с ногами содрогнулся и отъехал в сторону. Призрак магистрата Жоу заволновался. Он принялся быстро летать из стороны в сторону и причитать, обращаясь к Шену, но не рассчитывая на ответ. «Что тебе там надо, а? Золото моего захотел. Убийца, вор, разбойник!» Шен чуть поморщился от утробного звучания его потустороннего крика и, не обращая внимания на привидение, преградившее ему путь, прошел сквозь него, слегка передернув плечами, и принялся спускаться по узкой лестнице. Внутри тайного помещения было совершенно темно, и Шену пришлось зажечь огонь на ладони. Тут же отблески света ударили по глазам, заставляя морщиться и кривиться. Шен с полминуты отчаянно моргал, пытаясь восстановить зрение. Помещение сверкало. Точнее, сверкали начищенные бока золотых статуэток, тарелок и ваз, а также попросту слитки золота, аккуратно сложенные пирамидкой, доходящей Шену почти до пояса. Глядя на все это богатство, старейшина пика Черного Лотоса с трудом сдержался, чтобы не развернуться и не прокомментировать увиденное, обратившись к почившему магистрату. Так и подмывало спросить, пригодились ли все эти сокровища ему на том свете. Впрочем, судя по тому, с каким переживанием магистрат Джоу следил за каждым движением Шена, он все еще считал, что пригодятся. Шен еще раз окинул комнату взглядом, но заметил лишь больше ценностей, которые не бросились в глаза сразу. Находка, безусловно, ценная для государственной казны, но Шен почувствовал разочарование. Чиван отправил его на поиски ради этого? Словно в ответ на его мысли слева донесся тихий звук. Шен обернулся в ту сторону и заметил неприметный проход, на первый взгляд сливающийся со стеной и тенью, отбрасываемой одной из статуй. Шен медленно двинулся на звук, а призрак магистрата, будто менее заинтересованный в том, что находится в той комнате, приотстал. Проем был совсем низким. Шен пригнулся, переступая порог, и оказался в небольшой каморке, вдоль стен которой располагались столы со всякими склянками, мешочками и ступками, напоминающими место работы алхимика. Но Шен не рассмотрел их внимательнее, лишь скользнул по столам взглядом, потому что в центре, на небольшой возвышенности, стояла клетка, в которой лежал израненный белый тигренок. Красного было столько, что на первый взгляд казалось, что тигренок уже мертв. Запоздало Шен почувствовал смрад, сладковато-приторным зловонием, растекающийся по комнате. Дыхание перехватило. Шен приблизился к клетке и увидел, как поднимается при дыхании грудь тигренка. Выдох был свистящим и чуть всхлипывающим. Именно этот звук он и услышал из сокровищницы. Усы тигренка и край левого уха были отрезаны. Шен машинально покосился на столы и увидел когти, аккуратно сложенные на блюдечке. Злость, поднимающаяся откуда-то из груди, на мгновение затопила сознание. Руки затряслись в бессильной ярости. Если бы магистрат Джоу не был уже мертв, Шен убил бы его еще раз, прямо сейчас. Вместо этого он, подрагивающей рукой, потянулся к клетке и откинул щеколду. Лежащий без сил тигренок при этом звуке рыкнул, что более походило на визг, и попытался отползти в дальний угол клетки. Шен неуверенно посмотрел на него. Было бы наивно полагать, что это израненное существо сможет довериться человеку, и все же он должен был забрать его отсюда, не желая оставлять в клетке ни на мгновение дольше. Зная, что это бессмысленно, Шен все же попытался сказать нечто успокаивающее. «Тише! Все будет хорошо! Я не причиню тебе вреда!» Было неважно, что он говорит. Он просто следил за тем, чтобы голос звучал мягко. Шен потянулся к тигренку. Тот был совсем маленьким, немногим больше обычного кота. Когда рука человека приблизилась, тигренок уперся спиной в клетку, забился в угол и угрожающе зарычал, хотя на деле это походило на жалкий скулёж. Лапа без когтей ударила по ладони, а затем на ней сошлись зубы. Шен с некоторым облегчением отметил, что хотя бы зубы остались нетронутыми. Хотя, вероятно, до них просто еще не дошел черед. Судя по склянкам, кровь молодого белого тигра была ценным ингредиентом. И лишь это спасло тигренка от немедленного разбора на составляющие. Тигренок тем временем впился в его руку до крови. Шен поморщился, но вместо того, чтобы попытаться вырвать ладонь, протолкнул ее дальше в тигриную пасть. Боковыми зубами кусать добычу было неудобно, и тигренок, не ожидающий такого поворота, подавился и попытался выплюнуть его руку. Однако Шен не дал ему этого сделать. Другой рукой он сгреб животное и, подняв, прижал к себе. Тигренок взвыл от боли. Руки Шена дрогнули, но он не разжал хватку. Тигренок скулил, но был слишком слаб, чтобы вырываться. Мгновение помедлив, Шен быстро зашагал прочь из этого затхлого места, понадеявшись, что кто-нибудь из воинов контрольного бюро умеет оказывать помощь раненым животным. Юси доложили, что один из заклинателей подозрительно вынюхивает что-то, кружа по поместью. И хоть заклинателям не запрещалось бродить по магистрату и прилегающим территориям, Юси решил проверить, что привлекло внимание его людей. Накинув куртку, он позволил подчиненному проводить себя и вскоре увидел Шена, словно призрак, скользящего по коридорам. Длинные заклинательские одежды скрадывали движение, и казалось, будто он не шел, а летел над полом. К тому же Шен бродил в полной темноте. Жестом указав подчиненному возвращаться на свой пост, Юси остался наблюдать. Шен ходил из комнаты в комнату, словно неприкаянный дух. Гуфен рассказал, что произошло сегодня на кладбище. Командир особого отряда сильно нервничал, докладывая о случившемся, и беспокоился, что командующий ему не поверит. Юси ничего не сказал. Но и в Белого Тигра, согласившегося охранять покой мертвой травницы, и в призрак генерала Чи, ему было несложно поверить. Он ощутил лишь легкое удовлетворение от того, что все это правда, и Шиён не соврал ему той ночью. Юси остановился под деревом во внутреннем дворе, чтобы понаблюдать, как Шен заходит в очередную комнату. Обычно требовалось меньше минуты, чтобы он вышел обратно. Прислонившись к дереву, командующий сложил руки на груди и подумал о том, что если этот человек выживет в предстоящем сражении, он непременно найдет повод встретиться с ним снова. Он сам бы не ответил, зачем. Но нечто незримое, некое странное ощущение толкало его искать встречи. И это было интригующе. На сей раз Шен не вышел ни через минуту, ни через две, и Юси, оттолкнувшись от ствола, все же решил подойти ближе и посмотреть, куда он делся. Он столкнулся с ним в дверях. Шен, ногой отпихнув дверь в сторону, выскочил наружу и чуть не налетел на Юси. Тот, отступив на шаг, окинул его беглым оценивающим взглядом. На руках у Шена лежал маленький, израненный белый тигренок. Его небольшие, но острые клыки впивались в левую ладонь проклятого заклинателя, с которой тонкой струйкой капала кровь. «Что? У вас в отряде есть кто-нибудь, кто может оказать ему первую помощь?» — перебил его Шен. «Он совсем обессилел и, боюсь, долго не протянет». Юси помолчал еще несколько секунд, а затем произнес: «Я могу». «Ты вроде уходил спать. Тогда почему я ощущаю болезненное жжение в руке?» «Я поцарапался, не обращая внимания. Я тут нашел раненого тигренка. Сейчас ему оказывают первую помощь». Шен ощутил раздражение, то ли свое, то ли прославленного мечника. «Кто оказывает?» Раздражение усилилось. «Юси». К раздражению примешалось что-то еще. «Где ты?» «Я не знаю, где я!» — взорвался Шен. «У меня нет карты!» Разговаривая с Муаном, он нервно ходил из угла в угол, косясь на Юси, занимающегося обработкой ран. Минуту назад тот сказал, что у тигренка обширные повреждения, и неясно, переживет ли он эту ночь. Шен был зол. Очень зол на магистрата, все еще маячившего в пределах видимости, но недосягаемости. И эта злость, казалось, готовилась физически выплеснуться из него. Муан тоже это почувствовал и не стал развивать беседу. В конце концов, с Шеном все в порядке, ему не угрожает опасность, и мечник ощущает его приблизительное местонахождение. Похоже, в данный момент его помощь не требуется и даже станет излишней. Однако то, что рядом с ним Юси, отчего-то неимоверно раздражало. Муан был только счастлив узнать, что завтра они отправятся в Орден без сопровождения этого типа. Дело было даже не в том, что командующий оказался так хорош в фехтовании. Сражаясь они оба всерьез, Муан не сомневался, что вышел бы победителем. Дело было во взглядах, которые этот Юси кидал на Шена. Подтекст этих взглядов оставался для Муана непонятным, но он ощущал исходящую от этого человека угрозу и не хотел подпускать его к Шену. Сейчас приходилось сдерживаться, чтобы не сорваться с места и не прибежать к ним в тот же момент. Не нужно этого делать. Шена такая опека, а по большей части надзирательство, только разозлит, раз он и так уже не в духе. А командующему его исключительная осведомленность о местонахождении и самочувствии старейшины Пика Черного Лотоса может показаться подозрительной. Они и так уже подставились. Шен тем временем продолжал ходить за спиной Юси из угла в угол. В какой-то момент тот обернулся к нему и произнес: «Не мельтеши. Лучше сходи за чистой водой во двор». Не обращая внимания, что его отослали как слугу, Шен поспешил во двор, радуясь, что может занять себя хоть какими-то делами, а то его голова уже разрывалась. Рациональная его часть без устали твердила, что это всего лишь тигренок, всего лишь зверек, и, может, ему лучше умереть, чем так мучиться. Но другая его часть, более подверженная эмоциям, всем сердцем желала спасти это невинное, беззащитное существо. Если бы Муан сейчас оказался рядом, то повторил бы свои слова, как тогда, когда Шен отчаянно хотел спасти молодого господина И. Шен жаждет этого не столько ради тигренка, сколько ради себя. Чтобы доказать себе, что он все еще может кого-то спасти. Шен набрал воды из колодца, перелил в стоящее неподалеку ведро и на автомате потащил обратно к Юси, думая при этом о своем. Капли крови из прокушенной руки падали в воду. Шен поднял ведро левой рукой, совершенно забыв о ране. Его мысли были настолько сосредоточены на другом, что он не обращал внимания на болезненные ощущения. Старейшина Пика Черного Лотоса поставил ведро рядом с Юси и, отойдя на шаг, навис за его спиной. «Я, может, ни тебе уколов, ни антибиотиков». Шен, уже привыкший к быстрой регенерации собственного бессмертного тела, отчаянно не знал, как помочь такому маленькому слабому существу. «Помоги мне!» — сжалился над ним Юси. «Придержи вот так голову, пока я забинтую рану». Тигренок уже даже не скулил. Его взгляд, направленный на орудующих над его телом людей, все еще казался осмысленным, но глаза чаще закрывались, и все длительнее были промежутки между тем, как веки приподнимались вновь. Шен аккуратно приподнял его голову, нежно проведя пальцами по лбу, лишь слегка касаясь шерсти. Тигренок вновь прикрыл глаза, но тут же открыл и уставился на него. «Прости», — прошептал Шен, — «я должен был найти тебя раньше». Тигренок моргнул, а затем устало смежил веки. В какой-то момент Шен не выдержал и с ненавистью уставился на призрак магистрата Жоу. Он спохватился секунду спустя, но этого мига оказалось достаточно, чтобы тот все понял. «Так ты все же меня видишь!» — воскликнул он. «Я догадывался, но не был уверен!» «Какой же ты выродок! Убийца!» Поморщившись от этого крика, Шен дождался, пока Юси забинтует рану, и аккуратно опустил голову тигренка. Убрав руки, он выпрямился и развернулся к привидению. То продолжало бушевать, не давая ему вставить ни слова. «Я отойду», — произнес Шен, обращаясь к Юси. Командующий чуть кивнул. Шен вышел за дверь, сопровождаемый разгневанным призраком, замечаемым и слышимым только им. «Я тебя всю жизнь преследовать буду!» — бушевал тот. «Ты ни дня не проведешь в покое, убийца! Моему сыну было всего 19 лет!» Не каждое привидение способно настолько связно выражать свои мысли. Шен машинально отметил, как благотворно повлияло на магистрата посещение кладбища. Если когда-нибудь ему доведется жить праздной жизнью, нужно будет заняться исследованием этого вопроса. Зайдя в пустующую комнату, Шен резко развернулся к призраку. Тот, привыкнув уже, что его пытаются игнорировать, на мгновение опешил и замолчал. Воспользовавшись паузой, Шен произнес: «В поместье больше нет скрытых комнат с подобными трофеями. Или стоит называть это нетрадиционной медициной?» «О чем ты вообще? А, тигр?» «Меня поразило проклятие. Мне нужно было лечение, а это всего лишь животное, пусть и редкое. Смеешь равнять жизнь какого-то зверя с жизнью моего сына?» «О нет, конечно нет. Не уверен, что они равнозначны. По крайней мере, существование этого тигра имеет ценность». Магистрату Жоу потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, что именно сказал заклинатель. Его рот распахнулся до противоестественных размеров, и помещение сотряс крик. Шен закрыл уши руками, всерьез испугавшись, что лопнут перепонки. Выдохнув почти через минуту, призрак замолчал. Шен осторожно отнял ладони от ушей, но крик, казалось, все еще звенел в них, словно остаточное эхо. Призрак с интересом наблюдал за его реакцией. Ему понравилось, что он может так воздействовать на заклинателя. Однако крик и для него не прошел бесследно. Повторить подобный трюк прямо сейчас он не мог. «Не по-мужски визжишь», — саркастично заметил Шен. Если бы сейчас магистрат Жоу мог покраснеть и покрыться испариной, то точно бы это сделал, но в призрачном состоянии смог лишь заребить от негодования. Он долго молчал, и Шен тоже не спешил продолжить разговор, думая обо всем, чему ему довелось стать свидетелем. Наемники, привлеченные крупной суммой, установленной за убийство белого тигра. Подставное нападение тигра на Лей. Только бы получить достойный повод для убийства тигров. Дело трехлетней давности. Генерал, который заслужил почет и уважение на поле боя, но погиб из-за заговора. И ради чего? Денег? Власти? Но если с теми тремя заговорщиками все понятно, откуда взялся этот человек, ставший магистратом? О смерти генерала Чи не было известно при дворе, соответственно, и официального назначения нового магистрата быть не могло. «Откуда ты взялся здесь 3 года назад? Ты вообще чиновник?» Призрак магистрата Жоу оценивающе посмотрел на Шена, словно решая, что предпочтительнее. «Выговориться, рассказав правду хотя бы с того света, или же досадить этому заклинателю, не раскрывая карты?» Очевидно, досадить ему хотелось больше. «Если расскажешь, мы похороним твоего сына по всем традициям», — добавил Шен. Это была достойная плата. «Даешь слово?» Шен кивнул. Призрак еще с полминуты пристально смотрел на него, словно взвешивая решение, и все же начал рассказ. «Я не чиновник, я мошенник. Годами мотаюсь, точнее, мотался из города в город, которые далеко от столицы и власти в них мало, притворяясь чиновником. Иногда удавалось неплохо нажиться. Но в Шуэй меня поймали, хотя это была отличная игра, и префект оценил мои навыки по достоинству. Без ложной скромности я талантливее многих мелких чинуш, купивших себе ранг. Префект предложил мне сыграть роль магистрата Хушуэя, место которого как раз должно было освободиться. Я собирался провернуть дельце и сбежать. Всего-то нужно было незаметно убить нескольких тигров и переправить префекту. Но за одним убитым тигром последовал второй и третий, а я заинтересовался рыночными ценами. Ты не представляешь, как дорого стоит одна туша. За одного тигра дают больше 1000 рабов. Я исправно посылал тигров префекту, но и себе откладывал. Решил, что вытяну из открывшейся возможности все до последнего, а потом исчезну. А твой сын? Он тоже в этом участвовал? По его поведению и не скажешь, что он знал, что все это постановка. Магистрат скорбно покачал головой. Нет, он не знал. Он думал, что я на самом деле чиновник, и меня назначили магистратом Хушуэя. Я обманывал его до самого последнего дня. Шен только криво усмехнулся, вместо того, чтобы проникнуться горечью утраты. Может, он сочувствовал бы магистрату больше, если бы не сам убил его сына. Впрочем, представив, сколько тигров погибло за эти 3 года, Шен быстро отмел мысли о какой бы то ни было жалости. «Если у тебя был налажен рынок сбыта, что пошло не так? Зачем было срываться и в открытую охотиться на тигров? Зачем созывать наемников? Проклятие?» «Да, проклятие. На моем теле стали появляться язвы, от которых не было никакого лечения. Может, это тигриное проклятие? Чтобы излечиться мне самому, понадобились белые тигры. Их когти и усы — ценнейшие ингредиенты в редких лечебных снадобьях, излечивающих любую хворь. Но ловить тигров к этому времени стало куда сложнее». Шен изогнул правую бровь. «Позволь уточнить, тебя прокляли тигры за то, что ты ловил, убивал и продавал их на черном рынке? И поэтому, чтобы излечиться, ты стал ловить и убивать тигров еще активнее? Я прав?» Ответа ему не требовалось. Это был риторический вопрос. «Ты не думал уехать?» «Как я уеду с такой болезнью? Мне приходилось делать компрессы каждые несколько часов. Да и слишком долго я здесь пробыл. Прикипел к этому месту, осел здесь. Думал, сбегу, если запахнет жареным. Но не успел, не успел», — признал магистрат. «Ясно. Признаться, я бы ни за что не догадался, что наглость префекта могла зайти так далеко. Неужели он не боялся, что ты банально сдашь его? И вот он я. Рассказываю тебе все как на духу. И что? Что ты сделаешь?» «Для обвинения недостаточно слов призрака и шамана. У тебя нет доказательств. Нити, ведущие к префекту, обрублены с моей смертью. Контрольному бюро хватит моего слова. Даже контрольное бюро не уполномочено карать чиновников 3-го ранга без суда и следствия». Шен промолчал. Вероятно, этот лжемагистрат был прав. Но обсуждать эту тему Шен с ним не намеревался. Отвернувшись, он решил, что узнал все, что ему было интересно, и пора прекращать навязчивое преследование. Он задумался, как лучше отогнать призрака. Сходить к Муану и забрать заколку с бубенчиками? Или лучше на кухню за черным рисом? Может, можно использовать какую-нибудь печать? Пока он раздумывал, магистрат праздно поинтересовался. «Кстати, ты чего так печешься о жизни того тигренка? Решил вырастить и продать подороже?» Шен перевел на него крайне тяжелый взгляд. «Мысль о том, что есть люди, которые пекутся не только о материальной выгоде, никогда не приходила тебе в голову?» Лжемагистрат фыркнул и произнес с издевкой: «Еще скажи, что просто любишь животных!» Шен продолжал молча буравить его взглядом, осознав, что спорить с ним, очевидно, бесполезно. «Да будто я не знаю ваши заклинательские делишки», — разошелся лжемагистрат. «Первые в очереди на редкие материалы». Негодование, охватившее Шена, быстро ушло, когда он осознал весь смысл сказанного. «Ты сбывал тигров с заклинателем? Кому?» «Да разве я упомню?» — также издевательски отозвался этот Джоу, но что-то в его тоне изменилось. Шен, демонстративно прищурившись, посмотрел на него. «А мне что-то подсказывает, что ты прекрасно осведомлен об именах своих главных покупателей». Лжемагистрат усмехнулся, больше не отрицая очевидного. «Обещай, что сожжешь для моего сына ритуальные деньги. Тогда скажу». «Обещаю». Жоу пристально посмотрел на него и, видимо, удовлетворившись ответом, произнес: «Имен я в самом деле не знаю. Однако я слышал название. Клан... Нет, Секта хладного пламени.